Медвежья гора. Перевертывается еще лист моей жизни, кончаю печальные главы. Поезд мчит навстречу новым испытаниям. Все дальше и дальше на север от родного города. Но настроение бодрое, хуже уже не будет. В окне замелькали огни, и я их принял за огни Беломорстроя. Это был вечер, еще одна ночь в поезде. И вот лагерь номер один Медвежьей горы. Баня. Опрос, и я в палатке на соломе. Утро сырое, туманное. В палатку вошел мой старый товарищ Александров. Он встал надо мной, худой, длинный, с тонким носом, слегка искривленным. Посмотрел на меня, лежавшего на соломе, на земле сырой, горько улыбнулся, и в глазах его вспыхнул огонек. Ну что ж, Николай Павлович, так вот, от палатца до палатки, от барокко до барака. Он имел в виду мою работу в Екатерининском дворце, о которой допрашивал меня Страмин в наше последнее свидание. Очень тяжелое впечатление произвели на меня женщины после санобработки, одетые в ватники, низенькие, с широкими бедрами, толстыми задами. У них был вид униженных и оскорбленных. Меня не погнали на общие работы. Я получил назначение работать при библиотеке, заведовать газетной экспедицией. Мой начальник, серенький, невысокого роста, коренастый коммунист, сумрачного вида, оказался очень снисходительным и терпеливым по отношению к моей бестолковости и рассеянности. Он познакомил меня с другим работником экспедиции, Алексеем Сергеевичем Петровским. Это был человек небольшого роста, с длинным тонким носом, приподнятым, он очень не любил свой нос, с небольшими карими, очень зоркими и умными глазами. Заикаясь на букве «К», он моргал глазами и слегка высовывал кончик языка. Наши жизни на Медвежьей горе тесно сплелись. Я узнал от него, что он друг Андрея Белого, много раз упомянутый в его произведениях, в «Первом свидании», в «Мемуарах на грани двух веков», в «Письмах». Как и Андрей Белый, А.С. был антропософ. Он перевел «Аврору» Якова Беме, он один из строителей храма в Швейцарии, впоследствии сгоревшего, страстный поклонник Рудольфа Штейнера. Петровский Алексей Сергеевич, 1881-1958, переводчик и музеевед. Точное название мемуаров Белого «На рубеже двух столетий». Русский перевод произведения немецкого философа-пантеиста Якоба Беме, 1575-1624, «Аврора» или «Утренняя заря в восхождении», вышел в Москве в 1914 году. Штейнер Рудольф, 1861-1925, немецкий философ, основатель антропософии. Мне предстояло ходить с ним на почту за кипами газет. Какие это были дивные ощущения, когда мы оказались вне проволоки и без охраны, и уж, конечно, воспользовались возможностью удлинить наш путь до почты и пройти к берегу Онежского озера, бескрайнего как море. Шпалерная, ДПЗ, кресты — все позади. Эта мысль уже слагалась в какую-то особую мелодию, печально прозрачную. Позади. Работа состояла в том, чтобы прежде всего выделить газеты для управления Медвежьей горы, а потом по всем командировкам, как назвали у нас различные узлы строительства, по Венец, Водораздел, Надвоице, Поликоргу, Маткуцея, Сорока, и разослать по местам, упаковав в особые пакеты, что я делал плохо, причем и оценил терпение своего начальника. В первые же дни новой жизни я попал на собрание лагерников в клуб. Там с программной речью выступал начальник лагерей Коган, крепкий коренастый человек, производивший впечатление добродушного. Он призывал нас к напряженной работе для искупления своих вин перед советским государством. Сообщил, что своим трудом мы сократим сроки, приобретем право частной переписки, улучшим бытовые условия, питание и завоюем себе право включиться в трудовую семью вольных советских граждан на равных правах со всеми вольными. Основная мысль его речи — нашего прошлого уже не существует. Нас интересует теперь ваше будущее, и оно в ваших руках. Данные обещания были выполнены. Действительно, теперь лагерь совсем не походил на «Слон», «Соловецкий лагерь особого назначения». Там издавался беспартийный журнал «Соловецкие острова» с большой чайкой на обложке. Заключенные писали романтические повести из средних веков, элегии, в которых слышалась тоска души по воле, по семье. Теперь выходила газета «Перековка». Это нас, КРов, перековывали в советских граждан. Это уже была типичная, выдержанная советская газета, идеологически перевоспитывавшая заключенных, посвященная в значительной степени строительству канала. По материалам такой газеты можно было бы написать роман типа «Далеко от Москвы» Ажаева. В конце своего пребывания на Медвежьей горе я поместил в Перековке статью об истории проектов соединения Белого моря с Балтийским. Редакция мою статью озаглавила «Год, победивший века». Наступила зима, в палатке стало холодно, и огонь печурки, времянки, все чаще не мог преодолевать холод. Спали мы на нарах, с нами спал и староста первого лагеря, добродушный парень, коммунист. По утрам подушка примерзала к брезенту, и приходилось ее отрывать. Под шубой все же можно было согреться. Жить было можно без ропота. Но вот внезапно приказ. Газетная экспедиция реорганизуется. Все пакеты направляются непосредственно по назначению, либо в управление строительства, либо по командировкам. Нам приходилось проститься с Медвежьей горой и отправляться на трассу канала. Я должен был отчитаться, сдавая газетную экспедицию, и, о ужас, тетрадь ежедневной получки и отправки газет исчезла. Вот тут и сказалась снисходительность моего начальника. Он мне не сказал ни слова упрека, а только очень помрачнел. Я поплелся в свою палатку в очень дурном настроении, стараясь все время сообразить, где может лежать тетрадь. С этими мыслями я долго не мог уснуть, но все же в конце концов уснул. И снится мне сон. Вхожу я в помещение экспедиции и вижу тюк газет, хорошо упакованный. Я его раскрываю и среди газет нахожу пропавшую тетрадь с записями. Проснувшись, я рассказал свой сон старости лагеря. Он возмутился. Вот те на. Интеллигент, образованный, а верит с нам. Срамота! Но я, окрыленный надеждой, бегу в экспедицию. Мой начальник спал на столе. Это была его привилегия — спать в помещении. Я разбудил его. Он недовольно ворчал. Что еще? Я спросил, где тюки, и рассказал свой сон. Тот пожал плечами, но тюк развязал. И в первом же тюке оказалась тетрадь. Чудак! Как объяснить такой сон? Тюк упаковывал, как всегда, мой начальник. Тюки после моей упаковки рассыпались. Удивлению старосты лагеря не было пределов. Что же делать? Работа сдана, отчет теперь принят. Петровский предложил мне закрепиться за геолбазой. Там служили вольно-наемные. Алексей Сергеевич закончил естественный факультет, был химик, а я что? Все же попытайтесь. И вот мы оба отправились на геолбазу, близ управления, следовательно, вне лагеря. Петровского приняли немедленно. Со мной был предварительный разговор с начальником, очень симпатичным, фамилию забыл, и его помощником Александром Митрофановичем Гуреевым. Я сказал, что в педагогическом институте читал курс первобытной культуры и, следовательно, ознакомился с геологическими периодами и имею некоторое представление об истории земной коры. Рассказал и о том, что в отрочестве собирал коллекцию минералов и имею представление о твердости полевого шпата или кварца, или плавикового шпата и так далее. Мне дали отпуск на 2 недели. Я получил учебник геологии, забыл автора, и петрографии Левинсона Лессинга, и вместе с Петровским я должен был ежедневно заниматься определением песков, суписей, суглинков, глин. Мои пальцы должны были развить чуткость, как уши, слух при занятиях музыкой. Это было хорошее время. Я чувствовал себя юным, свободным, готовящимся к новой жизни. Через 2 недели я сдал коллоквиум и был приказом зачислен на базу в качестве младшего коллектора. Нашему примеру последовало еще 2 заключенных из нашей палатки — Горецкий и Глинкин. Горецкий Гавриил Иванович родился в 1900 году, геолог, академик Академии наук Белорусской ССР с 1928 года, один из ведущих специалистов отечественной палеопотамологии, науки о реках прошлого. В 1930-1941 годах сперва заключенным, а затем вольно-наемным, работал в инженерно-геологических экспедициях гидропроекта на строительстве различных каналов и ГЭС. Гавриил Иванович — белорус, патриот своей страны, но не шовинист. Коммунист, похож лицом на Марата, очень суров в своих суждениях. Мы дружим с Роменом Роланом, пока в глубоком тылу, но на переломе мы будем врагами. Он убеждал меня, что все осужденные ГПУ, несомненно, враги, и в лагерях должны искупить свои вины. Это был пламенно верующий в свою политическую истину, не допускавший сомнений и колебаний человек. «Но почему же вы-то в лагере?» На это Гаврил Иванович отвечал: «Значит, была и у меня вина». Это был чистый человек, работник-энтузиаст, а не практик, добрый и отзывчивый человек, нежный отец и прекрасный товарищ. В работу он уходил целиком и быстро стал прекрасным геологом. В 1937 году он был вновь арестован. Все, что он пережил тогда, многому его научило. Он хмурил лоб, говоря: «Меня били», и, словно стыдясь, опускал голову. Такие легко не меняются. А что он переживал после 20-го съезда? Владимир Павлович Глинкин с выразительным, но очень некрасивым лицом, любознательный, начитанный, на геолбазе нашел путь в жизни. Как и Горецкий, он оказался очень способным и очень усердным. Оба они оставили нас, меня и Петровского, далеко позади. Однако усиленные занятия отозвались на моем сердце, и врач уложил меня. Мои товарищи уехали на трассу, а я остался в палатке. Здесь я сошелся с Александром Горским, псевдоним Горностаев. Я прозвал его своим Каратаевым. Горский Александр Константинович, псевдоним Горностаев, 1886-1943 годы, поэт и эссеист. Арестован в 1931 году. По выходе из лагеря в 1938 году жил в Калуге. Вновь арестован в 1943 году после освобождения города советскими войсками, как ранее репрессированный и находившийся на оккупированной территории. Умер в пересыльной тюрьме в Туле. Это был человек совершенно исключительный, всеблаженный. Он внутренней работой достиг счастья, ни от чего не зависящего, и в любом положении, при любых обстоятельствах, не только сохранял бодрость и ясность духа, но какую-то неугасимую восторженность. Ему было тогда около 50 лет. Голова уже сидела слегка, волосы чуточку курчавились. Высокий, с всегда откинутой головой, с обычной улыбкой, обнажавшей зубы, с карими юношескими ясными глазами. Он был ревностный последователь учения Федорова, его теории общего дела. Смерть — не закон жизни. Она должна быть преодолена. Человек должен быть девственным. Девственность — условие бессмертия плоти. Но не только задача в том, чтобы достигнуть личного бессмертия. Смерть должна быть окончательно преодолена, и долг живущих — воскресить умерших. Это и есть общее дело. И Горский сохранил девственность. Мало того, он сохранил, как Паулин Наланский, поэт поздней античности, девственность в своем браке с Терезой. Горский в художественной литературе всюду искал следы учения Федорова. Находил он и в «Спящей царевне». Царевич ударился о гроб хрустальный и вернул к жизни спящую царевну. Кульминацией «Медного всадника» он считал тот момент, когда Евгений, увидев снесенную хижину Параши и поняв, что она мертва, ударил себя по лбу и захохотал. Он понял, по фантазии Горского, что теперь задача его жизни — воскресить Парашу. Сам Горский написал очень интересное стихотворение на тему «Ночь перед Рождеством» Гоголя. Поклонники Солохи, выходящие из мешков, развязанных кузнецом Вакулой, — это восстание из гробов мертвецов. Эту нелепую и несуразную идею он облек в замечательную форму таинственности, мистерии. Я Горскому рассказал, что эти идеи глубоко волновали Герцена, что в юности он задумал рассказ. Студент-медик так полюбил усопшую девушку, что поставил целью своей жизни воскресить ее. Герцен писал уже из Франции Грановскому, что всегда ненавидел смерть. И что он прочел у биолога Гепле, умирать и не нужно. Этой теме он посвятил рассказ «Поврежденный». Горский, в свою очередь, рассказал мне, что не только Владимир Соловьев в статьях «Смысл любви» подошел к этой теме, что Достоевский в «Братьях Карамазовых» тоже подвел к ней, что Федоровым и его идеями очень интересовался Лев Толстой, мало того, и Горький, и Маяковский. Сидя на моих нарах, Горский уговаривал произвести работу духа, так как моя болезнь сердца — результат упадка духа. Если человек умирал, в глазах Горского он совершал недостойный поступок. И сам он твердо верил, что не умрет, верил без малейшего сомнения. Пользуясь относительной свободой, мы, работая на территории управления, вечером поднимались на Дивью гору, откуда открывались чудесные виды, и в полном уединении беседовали на эти темы. Он как проповедник, а я лишь как прозелит. И все же даже тогда что-то во мне сопротивлялось самой идее плотского бессмертия. И гимны смерти Боротынского мне были близки. Что мог делать в лагере такой Горский? Он заведовал киоском в доме управления, работал рассеянно и был отправлен в наказание на трассу в Надвоицу. Впервые я увидел на его лице тень грусти. Вскоре он приехал по делам на Медвежью гору и снова уже сиял. С увлечением рассказывал, что он видит и слышит в струях и бурлении Надвоицкого водопада. Он, десятилетник, был досрочно освобожден, позднее в Москве разыскал меня в музее и зашел повидаться. Он направился в Калугу. Я предложил ему денег на первое время. «Что вы, у меня достаточно», и он назвал смехотворно малую сумму. Года через два ко мне в музей зашла очень симпатичная девушка и привезла из Калуги привет от Горского. Она говорила, какое для нее счастье знакомство с ним. В годы войны я встретил ее на Арбатской площади, сильно изменившуюся, угасшую. Она сообщила мне, что при приближении немцев Горский был арестован и умер в тюрьме. Все-таки умер. И странно, его смерть я принял спокойно. Почему он, словно недолгим призраком, прошел через мою жизнь? Как встретил он свою смерть? Был ли в сознании происходящего? Так Пьер узнал о смерти Каратаева как о спокойной закономерности. Каратаева он мне напоминал еще тем, что всегда был занят, что-нибудь мастерил, что-нибудь устраивал, шил, перелистывал и все думал, думал. Но каратаевской слитности с жизнью мира у него не было. Слишком он был интеллигент и искатель. Но не беспокойный, а успокоенный, нашедший свою правду. Революцию он принял по-своему. Он ценил в ней размах строительства, силу ее темпов. Он радовался работе на канале, хотя сам, работая на своем крохотном участке, был беззаботен. Сравнивая его со мной, говорили: «На спину Анциферова сядешь, и он кряхтя повезет. На спину Горского сядешь, он не сбросит, не будет брыкаться, но не повезет. Посидишь, посидишь на нем, да и слезешь». Зачем его погубили? Этого совершенно безобидного мечтателя. У него за спиной соловки, следовательно, он подозрителен. Неужели это повод заподозрить в сочувствии к немцам, стремящимся поработить русский народ? Горький был мессианист русского народа, он считал русский народ призванным явить миру новое благо. Горький как-то говорил мне: «Достоевский называл русский народ богоносцем». Что значит богоносец? Не то, что он несет Бога, как Харуки в крестном ходе. Нет, богоносец, он несет Бога в себе, он чреват Богом. Когда я смог приступить к работе и отправиться на трассу коллектором, меня вызвал сам легендарный Френкель. Он был, кажется, тогда начальником строительства. О нем говорили, что этот человек, попавший на Соловки за какие-то крупные спекуляции, предложил коренным образом изменить систему работы концлагерей с целью максимальной выгоды для государства использовать рабсилу заключенных. Френкель Нафталий Аронович, 1887-1958 годы, начальник строительства БББП, впоследствии начальник Бамлага, работал в центральном аппарате ГУЛ ЖДС.